Я решил, что стоит немного перестраховаться. Слишком мощные выбросы, объяснил мне Виктор. С нашей стороны все готово, последнее слово за тобой. Сам я не стал лезть в тонкую настройку, хотя и прекрасно понял, как ты это делал. Брату было достаточно одного взгляда на любой артефакт, чтобы понять принцип его работы и создания. Сам не стал делать и нам с Ольгой не дал, хотя я уверена, что смогу завершить все эти сердца, причем без посторонней помощи и гораздо быстрее, чем это выйдет даже у тебя, добавила Василиса. А вот Ольга молчала и как-то слишком странно улыбалась, а рядом с сестрой не было ее нового друга. Когда он ушел, спросил я Ольгу, проигнорировав остальных, практически сразу, как ты принялся за работу. Виктор был слишком занят, чтобы это увидеть, а Василиса и вовсе не могла. Но ты можешь не переживать, со мной и с ним все в полном порядке. Я его прекрасно чувствую, и мы почти нашли этих существ. Ведь их сила лежит в основе настоящих сердец, они создали стихийные угодья и сейчас собираются превратить в них всю планету. Все артефакторы очень внимательно слушали сестру, она смогла все понять благодаря своему компаньону, которым ее наградила родовая земля. И сейчас этот компаньон действовал даже более эффективно, чем мой артефакт. Он уже смог добраться до архонтов и понять, что они задумали. И ты хочешь сказать, что сейчас твой друг находится там, рядом с этими созданиями? Спросил я, прекрасно понимая, что необходимо убрать всех посторонних. Они не должны этого слышать. Подожди, остановил я Ольгу. Александр Алексеевич, вы нам не поможете? Император стоял рядом и также все прекрасно слышал, поэтому понял, что я имею в виду, и через пару мгновений меня и Ольгу отделил от остальных сил Романовых. Вот теперь можешь говорить. Так, где сейчас находится твой друг? Он рядом с существами, которые хотят превратить всю планету в стихийные угодья. Их всего 8, ты уверена? Архонтов должно остаться 7. Тогда кто в этом случае 8-й? Уверена. Там точно 8 существ, которые очень хотят захватить всю планету, разделить ее между собой и править теми, кто сможет выжить в подобных условиях. Твой друг может показать мне, где он сейчас находится? Спросил я, одновременно отправляя сигнал своему артефакту. Он уже должен был достичь нужного места, но отклика пока не было. Не уверена, но я у него спрошу. Он очень осторожен рядом с этими существами. Они гораздо сильнее, но совсем не умеют смотреть по сторонам. Сестра ненадолго зависла, а потом радостно улыбнулась. «Дай мне свою руку». Я воспользовался силой Сократа и создал вокруг нас защитный барьер, который не смогут пробить даже архонты. По крайней мере, несколько ударов он точно выдержит. И только после этого коснулся протянутой руки. Ощутил, как меня тронула чужая сила, невероятно мощная и в то же время нежная. Она точно не причинит мне никакого вреда и готова ради Ольги пойти абсолютно на все. Эта сила подхватила меня и стремительно понесла куда-то очень далеко, в место, которое находилось совсем не на земле, в один из осколков 9-й сферы, блуждающих где-то в глубинах нашего мира. Именно там укрылись архонты, и достать их оттуда практически невозможно. Убивать их необходимо в этом осколке. Небольшой полет закончился возле причудливого замка, созданного из тончайшего льда. Сразу была видна рука Хагина, архонта всепоглощающего холода. Он обожает создавать подобное своей силой. А еще здесь ощущались силы всех оставшихся архонтов и одна, совершенно незнакомая мне, ужасающе мощная и невероятно обширная. Она словно заполнила собой абсолютно все вокруг, и только защита компаньона Ольги не позволяла этой силе найти меня и раздавить. Прошло мгновение, и мы оказались внутри замка, в просторном ледяном зале, украшенном статуями замерзших людей. Сильнейшие из противников Хагина, которые удостоились чести стоять в его замке. В центре зала был установлен ледяной стол, за которым расположились так хорошо известные мне люди, или скорее, сущности, что некогда были людьми и смогли взойти на вершину 9-й сферы. Я знал и 8-го человека, что восседал во главе стола, ведь этим человеком был я из прошлой жизни. Глава 29. Первое, что мне захотелось сделать, это обрушить всю мощь, на которую только способен, чтобы уничтожить всех архонтов и это существо, захватившее мое бывшее тело. Даже не могу себе представить, кто это может быть, но оно невероятно сильное, сильнее всех выживших архонтов, и отчасти эта сила принадлежит мне. Только сейчас я ощутил, что сила знакома. Одна из моих последних разработок в 9-й сфере, надстихия, которая способна принимать любой облик, становиться тем, что необходимо магу в данный момент. Можно сказать, универсальный инструмент, который никогда не даст осечки и не выйдет из строя. Но я не успел завершить все необходимые эксперименты, и надстихия осталась незаконченным делом. Похоже, что кто-то смог отыскать в осколках девятой сферы мои наработки и довести дело до конца, а еще занять это тело и подмять под себя бывших архонтов. Как идут дела по изменению первой сферы? Услышал я давно забытый голос, который сейчас казался невероятно грубым и отвратительным. Словно это говорил не человек, а какой-то демон. Хотя мне раньше действительно говорили о подобном эффекте, возникающем у всех, кто впервые слышит мой голос. И почему вы так долго собирались? Я же дал каждому ключ для перемещения в этот осколок. Пришлось немного задержаться и приструнить аборигенов, которые попытались уничтожить ретранслятор, прошелестел голос Сейфера, архонта неудержимого ветра. Он способен проникнуть куда угодно и принести с собой самые невероятные вещи, материализуя их буквально из воздуха. Среди архонтов Сейфер считался одним из слабейших. Вот только сейчас он находился в этом замке, а пятерых более сильных уже нет. Это говорило о многом. Надеюсь, вы смогли это сделать. Нам нельзя терять ретрансляторы. Среди осколков больше нет подходящих. С потерей каждого ретранслятора время нашего возвращения будет увеличиваться. Хрона, ты так и не сумел найти способ, как даровать нам возможность путешествовать по временному потоку этого мира. Вопрос был обращен к Архонту Времени, единственному в девятой сфере, кто мог работать со временем, используя для этого первостихии. В основном свет, но и тьма там присутствовала в достаточном количестве. Пожалуй, Хрона будет одним из самых опасных архонтов, и его необходимо устранять в первую очередь. Временный поток этой сферы слишком силен, и я не смогу провести по нему кого-нибудь еще, да и самому совершить дальние путешествия будет невероятно сложно. Но я готов отправиться к моменту вашего рождения, повелитель. А вот это уже ни в какие ворота не лезет. Куда там собрался Хрона? И какого черта он называет мое бывшее тело повелителем? У архонтов никогда не было никаких повелителей. Они сами повелевали и вершили судьбы не только девятой сферы, но и всех нижних. Отправишься, когда я посчитаю это нужным, ответил мой двойник. Киран, ты подобрал ключ к этой сфере, или все же нам придется действовать силой, когда затопим стихиями этот мир? На этот раз мой двойник обращался к архонту, способному работать с пространством и создавать целые миры. Раньше он любил заниматься этим, создавая из материи нижних сфер себе игрушки, чтобы их уничтожить, устроить апокалипсис и наслаждаться зрелищем. Пожалуй, Киран был самым жестоким из архонтов и сгубил жизни больше, чем все остальные вместе взятые. Я работаю над этим. Осколков моей силы недостаточно, чтобы вот так открыть доступ к управлению сферой. Стихийные завихрения там слишком велики. Раньше это было для меня лишь досадной помехой, а сейчас практически непреодолимая преграда. Позволь мне поглотить пару стран со всем населением, и тогда я точно найду способ, как заполучить управление над этой сферой. Нет, коротко отрезал мой двойник, и Киран пошатнулся. Его едва не выбросило из кресла одним коротким словом, в которое было вложено столько сил, что хватило бы для уничтожения пары архимагов. Мой двойник в этом осколке был невероятно силен. Он был связан с ним. Связан необычайно крепко. Я уже четко осознавал это и видел возможность. Возможность прикончить не только самозванца, но и всех архонтов, что заглянули к нему в гости. Только как это сделать было решительно непонятно. Слишком стремительно все произошло. Я ощущал, как меня обволакивает сила компаньона Ольги. Как она защищает меня от взора архонтов и их повелителя, но на большее она не способна. Не получится взять и вылезти из нее, начав драку с архонтами. Да и не буду я этого делать вот так, без подготовки и практически безоружным. Но и просто наблюдать было глупо. Раз оказался здесь, то необходимо понять, как можно уничтожить этот осколок девятой сферы вместе со спрятавшимися в нем архонтами. По сути, осколок – это кусок невероятного артефакта, которым и была вся девятая сфера. Артефакт, созданный из чистой стихии, как и мой жучок, что торопится попасть сюда, но пока еще не сумел этого сделать. Можно сказать, что жучка я создавал по схожему принципу, только затраты были в миллиарды раз меньше. А раз это осколок артефакта, то его можно уничтожить. Только необходимо понять, где у этого осколка находится центр силы, который сейчас очень активно накачивает землю стихийной энергией. И что-то мне подсказывает, что этот центр силы находится совсем рядом. Уверен, что я просто не оставил бы подобное место без надежной охраны. А такой может стать только существо, обладающее мощью, подобной той, что есть у моего двойника. Вот и выходит, что центр силы этого осколка где-то в ледяном замке или под ним, что более вероятно. Как общаться с компаньоном Ольги, я не знаю. Не получилось это сделать даже с силой Сократа. А без общения у меня не получится отправиться на поиски. Необходимо отдавать ему точные команды, чтобы остаться незамеченным. Стоило только подумать об этом, как мы вновь резко переместились, оказавшись возле имперского источника. Понятия не имею, как так получилось, но появились мы именно в тот момент, когда с источника исчезла последняя заплатка, и он шандарахнулся всей силы, выдавливая из себя стихийную энергию. Я уже знал, что нужно делать, и поэтому быстро организовал еще несколько заплаток, совсем слабых, но этого должно хватить до момента, пока не будут изготовлены сердца. Во время работы я думал над тем, кто же оказался в моем прошлом теле и откуда у него подобная сила, и важнее всего было то, каким образом можно с ним справиться. Одному мне точно не выстоять против оставшихся архонтов и их повелителя, и помочь мне в этом никто не сможет, только уничтожение осколка девятой сферы, из которого архонты черпают силу. Когда я вышел из помещения с источником, меня встречала весьма решительно настроенная делегация архимагов во главе с Александром Алексеевичем. Уж не знаю, чего, или скорее всего, кого они ждали, но на всякий случай пришлось выставлять защиту. Компаньон Ольги исчез сразу же после возвращения. «Алексей Михайлович, что произошло? Куда вы исчезли и каким образом оказались в помещении источника?» — спросил император, окутывая меня своей силой. Он не был уверен, что это действительно я. Отправился в гости к тем, кто устроил все это. И могу сказать, что наши враги стали гораздо сильнее. Поэтому необходимо использовать все, что у нас есть. Не нужно заниматься глупостями, Александр Алексеевич. Это я, никто не сможет завладеть моим телом. По крайней мере, в этом мире. Но этого я, конечно же, не стал говорить. Да и не потребовалось больше ничего говорить. Мою личность подтвердили Корчагин и Громов, которые были в составе встречающей меня делегации архимагов. Ваша сестра не могла объяснить, где вы находитесь. Говорила, что все в порядке и вы скоро вернетесь. А затем источник вновь начал выбрасывать стихию на полную катушку, но быстро перестал, и в этот момент охранные заклинания зафиксировали присутствие постороннего. После этого мы и собрали ударную группу, объяснил мне Александр Алексеевич. Я поставил еще несколько заплаток, но надолго их не хватит, поэтому необходимо поторопиться и приступить к выполнению изначального плана. А уже в процессе будем думать, как нам разобраться с противниками. Я дал добро вашему брату, и уже готовы 4 сердца. Работа над остальными идет полным ходом. Еще поступило любопытное предложение от Гаврилина, но он вам об этом расскажет лучше меня. Артефакторы вовсю работали над сердцами, поэтому на меня никто не обратил внимания, когда я вошел в помещение. Только Ольга оказалась рядом и сообщила, что ее компаньон в любой момент может перенести меня к архонтам. А если сделать его немного сильнее, то он даже поможет отыскать центр силы осколка девятой сферы. Получается, что компаньон сестры способен читать мои мысли. Другого объяснения я здесь не вижу. А переместил нас к источнику он лишь для того, чтобы Ольга мне все объяснила. Почувствовал, что заплатки с источника вот-вот исчезнут, и показал мне это. В общем, крайне полезным существом оказался. И ты знаешь, как сделать его сильнее? — спросил я у сестры, которая уверенно кивнула. Позволь ему поглотить все лишние сердца. Правда, их нужно будет наполнить исключительной стихией земли. Этого будет достаточно, чтобы мой друг стал для тебя подспорьем в том месте. Только в этом случае, когда вы столкнетесь с реальной опасностью, он сможет тебя защитить. А еще ты сможешь общаться с ним, совсем как я. Что же, 4 сердца за возможность иметь на своей стороне неизвестное, но определенно сильное существо, которая способна укрыться от взгляда архонтов, того стоило. К тому же я смогу с ним общаться, чего очень сильно не хватало в ледяном замке. Вот только наполнять сердца исключительно стихией земли – довольно сложная задача. Здесь мне потребуется привлечь Гаврилина, Шумилова и Вениамина, да и самому нужно будет сильно напрячься. Но подобная работа мне только в радость. Все оказалось готово гораздо быстрее, чем можно было предположить. Артефакторы под руководством Виктора и Василисы закончили с созданием своих сердец, пустых, после чего Дорофеев вместе со своими людьми отправился размещать их возле источника, строго в том порядке, который я им указал, а все освободившиеся отправились к нам на подмогу, отделять стихию земли от других и трамбовать ее в оставшиеся сердца. Передавать ее напрямую компаньону Ольге нельзя, здесь она и сама не могла объяснить, почему. На удивление, даже князь Шумилов работал совершенно спокойно, не выказывая никакого недовольства по поводу того, что им руководят дети. Похоже, что за время, проведенное мной в осколке девятой сферы, здесь произошло что-то интересное, и не последнюю роль в этом сыграл князь Гаврилин. Просто Дмитрий Аркадьевич порой бросал на меня многозначительные взгляды и кивал в сторону Шумилова, на что я лишь пожимал плечами, давая понять, что ничего не понимаю. Потом обязательно узнаю, что здесь произошло. Ну а пока сердца активно накачивались нужной стихией, и, судя по тому, что вокруг ее становилось все меньше, мои расчеты оказались верными. 11 сердец достаточно, чтобы обезопасить столицу от выбросов имперского источника. А когда с архонтами будет покончено, у империи будет 11 источников стихийной энергии, которые можно использовать практически в любых целях, в любых, которые вяземские посчитают нужными. У каждого сердца был установлен предохранитель, работать с которым могут только вяземские. Именно его создание я объяснял в Китру и сестрам перед тем, как приступить к работе по созданию сердец. Империя империей, но род всегда должен быть на первом месте. Теперь просто отойдите подальше от сердец, а еще лучше покиньте помещение. Лучше для вашей же безопасности, сказала Ольга, когда сердца были заполнены стихией земли. Я останусь, сказал князь Шумилов. Впрочем, как и император, Дмитрий Аркадьевич и Виктор с Василисой, а вот все остальные решили последовать совету Ольги. Я бы еще оставил Вениамина, чтобы он посмотрел на процесс поглощения, но парень точно не сможет себя защитить, и компаньон Ольги не станет этого делать, он будет защищать только вяземских и никого больше. Еще раз сказали князьям, что оставаться в помещении может быть очень опасно, и после того, как они подтвердили свое решение, Ольга разрешила своему другу стать сильнее. Никогда не думал, что подобное количество стихийной энергии возможно поглотить так быстро. Защитник Ольги окутал собой первое сердце, и через несколько мгновений вся энергия перетекла в него. Причем не нужно было времени на ее усвоение, распределение и все в этом роде. Энергия моментально становилась частью защитника, делая его в разы сильнее. Уже после первого поглощенного сердца его могли ощутить все присутствующие, а после третьего, не только ощутить, но и увидеть. Подобие человека, без лица и каких-либо определенных черт, можно сказать, заготовка человека, полностью состоящая из стихии земли. Ее концентрация была настолько высока, что в том месте, где стоял защитник Ольги, начали образовываться камни, покрывая собой все поверхности в помещении. Эта сила коснулась и всех присутствующих, кроме вяземских. Защита князей и императора не подвела. Настал черед поглощения последнего сердца. Защитник Ольги подошел к нему и разломил на несколько частей, выпуская всю накопленную мощь, но от него не ускользнуло ни крупицы. Стихия, получившая видимость, устремилась в земляное тело, создавая вокруг него защитные коконы, изменяя до неузнаваемости. «Невероятно!» – прошептал Дмитрий Аркадьевич. И к моему удивлению, князь Шумилов с ним согласился. Прямо на наших глазах происходило невероятное. Защитник Ольги превращался в настоящего человека, словно искусный скульптор лепил очередной шедевр. Лепил невероятно быстро, детально и удивительно похожий на человека, которого прекрасно знали все присутствующие, князя Михаила Афанасьевича Вяземского. Родовая земля дала Ольге самого лучшего защитника из всех возможных. Стихия полностью скопировала отца. Именно таким я его запомнил. Именно таким его запомнили все, кто присутствовал на казни Вяземских. «Это не князь», — уверенно произнес император, использовав для этого какую-то технику. «Воплощение стихии земли, принявшее его облик. Если вам так будет понятнее, хранитель родовой земли, который не допустит прекращения рода Вяземских, теперь невероятно сильный, с которым не смогут справиться даже Романовы». Император говорил это, глядя на Дмитрия Григорьевича, который холодно смотрел на него в ответ. «Видимо, Александр Алексеевич знает что-то, что стоило бы знать и мне». Шумилов все же решился действовать, и теперь его планам суждено обернуться крахом. Он также прекрасно видит, насколько сильным стал хранитель Вяземских. Даже вдали от родовой земли он способен справиться с парой боевых отрядов архимагов. И этот хранитель поможет нам разобраться с куда более серьезной проблемой, чем угроза от врагов Вяземских, сказал уже я, улыбаясь князю Шумилову. Но мои слова его совершенно не тронули, в отличие от слов императора. Первый шаг на этом пути сделан. Осталось сделать еще несколько, и без вас это будут очень трудные и долгие шаги. Поэтому я хочу попросить помощи у империи. Помощи у всех одаренных, у всех артефакторов и всех, кто сможет помочь воссоздать величайшее оружие, которое станет ключом к освобождению нашего мира от сущностей, что проникли в него уже очень давно. Говорите, что нужно делать, князь. Империя в вашем распоряжении, ответил Александр Алексеевич, протягивая руку подошедшему к нам хранителю Вяземских. Глава 30. Вы уверены, что сможете выдержать подобный напор? Наверняка раз в десятый спросил император. До сегодняшнего дня я и представить себе не мог, что человек в здравом уме решится на подобное. У одаренных в столице энергии хватит, чтобы заполнить имперский источник. Можете считать, что я не в здравом уме, Александр Алексеевич, улыбнулся я в ответ, завершив расчеты. После усиления силой трех архонтов я смогу выдержать подобный напор. К тому же она будет распределена между мной и хранителем Вяземских. Он, безмолвная статуя, стоял за спиной Ольги, не отходя от нее ни на шаг, и втихаря накачивал стихию. Даже Ольга сама не понимала, что происходит, а вот я понимал и не препятствовал этому. Сестре подобная подкачка точно не повредит. В таком случае не буду больше вас переубеждать, а вот выполнить небольшую услугу попрошу. Только не нужно сразу отказываться. Подумайте хотя бы немного над моим предложением. Возьмите с собой Каргачина и Громова, только этих двоих. Вы отправляетесь выполнять задачу, которая обезопасит всю империю, и не можете рисковать в одиночку. А эти двое смогут удивить даже слаженный отряд архимагов. Боюсь, что существа, с которыми нам предстоит встретиться, даже не заметят отряда архимагов. Они куда могущественнее. Сил Юрия Андреевича и Василия Петровича будет недостаточно, чтобы задержать их хотя бы на несколько секунд, и это уже обсуждалось не раз, а началось все с того, что император захотел отправить вместе со мной всех своих гвардейцев и все усиления, что у них имелись, а это почти сотня человек, из которых непосредственно гвардейцев всего 37, а остальные – вспомогательный персонал. Потом было еще несколько попыток, и каждый раз император изменял состав помощи, словно просто пытался попасть пальцем в небо, чтобы найти людей, на которых я соглашусь, но таковых просто не было. В осколок девятой сферы, где засели архонты вместе со своим повелителем, отправлюсь только я и хранитель Вяземских. Даже если нам не удастся подобраться к средоточию силы того осколка, мы сможем дать бой архонтам, попытаться убить хоть кого-нибудь и потом свалить, заблокировав этот осколок и заточив в ловушке выживших. Сила всех одаренных империи мне нужна была именно для этого. Созданием нужного артефакта уже занимались князь Гаврилин и Шумилов под руководством Василисы и Виктора. Сестре и брату я объяснил, что хочу сделать, а за реализацию взялись опытные артефакторы, которых необходимо было направлять. И не просто направлять, но и ускорять их работу. Времени было совсем мало. Изготовленные сердца наполнялись очень быстро, даже несмотря на небольшие усиления, что мы в них установили. Император выполнил все, что я просил, и даже больше. Все маги столицы были собраны у императорского дворца в кратчайшие сроки. Им предстоит объединить свои силы и позволить мне управлять мощнейшим потоком магии. И для этого также был нужен особый артефакт, который свяжет два мира и установит между ними мост для передачи энергии. Но с этим артефактом гораздо проще. Нужно лишь немного переделать родовую реликвию Романовых и затем прикрепить к ней простенький передатчик. А уже в осколке девятой сферы, если потребуется, заикарить получаемую энергию и перенаправить ее в артефакт замок. Ну а со временем я смогу создать артефакт, который будет способен уничтожить этот осколок вместе со всеми, кто находится в нем. Правда, пока не могу даже предположить, сколько на это потребуется времени, даже с учетом того, что мне будет помогать вся империя. Это будет запасным планом. Основной же предусматривает уничтожение осколка при помощи его центра силы. Так будет быстрее, проще и гораздо более эффективно. Я не дам архонтам время, чтобы принять контрмеры. Неизвестной переменной остается лишь повелитель. Но и как разобраться с ним, у меня есть кое-какие мысли. Все же это тело раньше принадлежало мне, и я прекрасно знаю все его слабости. Несовершенный артефакт, который я создавал с определенными ошибками, может мне помочь. К тому же в моем новом теле все было сделано без единой помарки, и оно гораздо сильнее. А еще у меня теперь есть сила трех архонтов. Так что в случае нашего прямого столкновения для меня совершенно очевиден победитель. Но это только для меня, а вот император продолжал гнуть свою линию. Раз сил моих лучших людей будет недостаточно, то для чего вам соваться туда лично? Отправьте хранителя, а вместе с ним несколько подарков, от которых станет плохо даже сильнейшим архимагам. Рваните их в том пространстве, и дело с концом. И в этом случае ничего у нас не выйдет, Александр Алексеевич. Вы даже не представляете, о чем говорите. Ни один подарок, даже самый сильный, что вы сможете отыскать, не причинит этим существам особого вреда. В том месте, куда я собираюсь отправляться, действуют особые магические законы, которые сильно отличаются от всего, к чему мы привыкли. Но я уверен, что смогу все провернуть, если буду присутствовать лично. И вы, должно быть, забыли, что с недавних пор я буду сильнее многих архимагов. К тому же рядом со мной будет находиться хранитель рода Вяземских, что сделает меня еще сильнее. В общем, даже не пытайтесь меня отговорить. Я пойду один. Император как-то очень странно посмотрел на меня, вглядываясь в глаза, затем махнул рукой и отвернулся. Я позабочусь, чтобы никто не посмел даже косо посмотреть в сторону Вяземских, если с вами что-нибудь случится, князь. Ваши сестры и брат получат лучшее образование, а род будет расширяться и процветать. Не стоит, ваше величество. Я обязательно вернусь и сам верну нашему роду былое величие. Но в любом случае благодарю вас за такие слова. А теперь прошу меня простить, нужно проверить, как продвигается подготовка. Все же артефакт, который я поручил создать князьям, до недавнего времени был лишь плодом моей больной фантазии. На этом наш разговор был окончен. Я выдохнул и действительно отправился посмотреть, как идут дела у князей Виктора с Василисой. Стоило сделать несколько шагов, как до меня донеслись едва различимые слова. «Хватит уже Женьке в девках сидеть. Как вернется князь, я с ним поговорю по поводу ее кандидатуры на роль первой жены. Такой человек нужен империи. Этого мне еще не хватало. Теперь придется ломать голову, как выкрутиться, если император действительно заведет подобный разговор. Конечно, Веда, девушка, что надо, и внешность, и ум при ней, вот только сейчас это совершенно ни к чему. Рано мне пока думать о женитьбе, да и голову этим точно не стоит сейчас забивать, буду решать проблемы по мере их поступления. Работа над артефактом шла полным ходом. Гаврилин и Шумилов действовали невероятно слаженно, словно всю жизнь работали вместе, и никакой вражды между ними не было, да даже конкуренции. А вот Виктор и Василиса, к моему удивлению, оказались полными противоположностями князьям. Они спорили и никак не могли договориться, как правильно действовать. Когда я пришел, оба сразу начали жаловаться друг на друга. Она совершенно не хочет меня слушать и говорит делать очевидную ерунду. Таким образом, потенциал артефакта уменьшится едва ли не наполовину, а расход энергии вырастет до неприемлемого уровня. А я говорю, что это единственно правильное решение. Вывести мощность артефакта на максимальный уровень можно только, использовав сопряжение в том порядке, в котором я указала. Я чувствую, что это должно быть именно так и никак иначе. Чувствует она, всплеснул руками Виктор. А я все прекрасно вижу и говорю, как должно быть. Твой метод слишком опасен и только повредит артефакту. Ты даже не понимаешь, что хочет брат, что ему нужно от этого артефакта. А ты понимаешь, вмешался я, понимая, что иначе этот спор не остановить. Судя по тому, что я вижу, князьям уже совсем скоро необходимо будет переходить к подготовке основы под сопряжение, и что делать, никто еще не определился. Понимаю, с гордостью заявил Виктор. Этот артефакт должен работать по принципу отбойного молотка. Сломать что-то невероятно крепкое, состоящее из чистой стихийной энергии. Уверен, что он с легкостью сможет разрушить самую крепкую защиту, что только можно создать. Возможно, перед ним не устоит даже целая планета. С планетой ты, конечно, загнул, а вот про разрушение чего-то невероятно прочного, завязанного на магии, попал в точку. И что, я прекрасно понимаю, что нам нужно создать артефакт, способный сломать самую прочную магию. Поэтому и говорю, что сопряжение необходимо делать по предложенной мной схеме. Так они будут более эффективно работать, и никаких перерасходов энергии, ослабления и всего прочего не будет. Брат и сестра встали напротив друг друга, уперли руки в бока и были готовы броситься в драку в любое мгновение. Со стороны это выглядело весьма забавно, и я не смог сдержаться от смеха, чем заставил их переключиться на себя. «Ничего смешного здесь нет», — практически в один голос заявили спорщики. «В том, как вы себя ведете, очень даже есть. А вот по поводу вашего спора нужно посмотреть. Выкладывайте, чего вы там хотите сделать. Князьям осталось совсем немного, и нужно будет переходить к следующему этапу. Если затянуть этот процесс, эффективность артефакта сильно снизится. А мне он нужен с максимальным КПД. У каждого по 5 минут, чтобы объяснить суть предложенных вами сопряжений. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы Виктор и Василиса подлетели к столу, на котором были разложены наспех нарисованные схемы, чертежи и просто наброски, сделанные мной в самом начале. Пока князья завершали первую часть работы, их юные кураторы быстро рисовали свои схемы сопряжений. У Виктора получалось отобразить все с невероятной точностью, в то время как Василиса делала схему так, как ощущала, что необходимо сделать с артефактом, чтобы починить или улучшить его. Она закончила гораздо раньше Виктора и первой начала мне объяснять, как чувствует правильные сопряжения и что конкретно они дадут. К концу объяснений Василисы закончил и Виктор. Он объяснял все более детально, указывая на каждую мелочь и как она повлияет на будущую работу артефакта. К моему удивлению, обе схемы были рабочими и совершенно не уступали друг другу. А еще у Виктора и у Василисы я заметил несколько ошибок, которые невозможно увидеть, не имея огромного опыта работы с сопряжениями в артефактах подобной сложности. Еще десяток минут потребовалось мне, чтобы набросать новую схему создания сопряжений с учетом всех ошибок, что допустили младшие Вяземские. «А вот теперь посмотрите, как мы будем делать», — сказал я, когда закончил, и оставил Виктора с Василисой изучать мою схему, а сам присоединился к князьям, помогая им завершить основу, в качестве которой выступал осколок одного из неудавшихся сердец стихии, идеальное вместилище для нужной мне структуры. Дмитрий Григорьевич сперва нахмурился из-за моего вмешательства, но быстро вернул себе невозмутимый вид и продолжил. А вот князь Гаврилин явно обрадовался помощнику. Не ожидал, что за столь короткий срок мне доведется познакомиться с таким количеством новых артефактов, причем невероятно сложных и работающих по принципам, которые отличаются от стандартного представления об артефакторике. А ваши брат и сестра – это что-то невероятное. Даже представить не мог, что кто-то столь юный настолько тонко способен разбираться в сложнейших вещах, которым мне пришлось учиться не один десяток лет. Родовая земля преподнесла свои дары всем, в ком течет кровь Вяземских. Василиса и Виктор тому яркие примеры. Впрочем, и Ольга получила не меньше, а в какой-то степени – гораздо больше. Мои слова заставили Гаврилина рассмеяться, и он едва не допустил ошибку, усилив подачу стихии, но смог вовремя остановиться и вернуть все в норму. После этих слов я позволил себе настолько кощунственные мысли, что впору меня изгонять из рода. Я подумал, что неплохо было бы иметь кровное родство с Вяземскими, и тогда мне что-нибудь перепало бы от родовой земли. Ответить князю я ничего не успел. Виктор и Василиса закончили с изучением моей схемы сопряжения и налетели с вопросами, в основном о том, каким образом я смог подобрать и распределить сопряжение в таком порядке. Оба не нашли ни малейшего изъяна и подтвердили, что моя схема будет эффективнее тех, что предложили они, причем эффективнее процентов на 30. Вот и хорошо, раз остановились на варианте, предложенном мной, то сейчас мы завершим первый этап, и князьям необходимо будет дать немного времени на передышку. Дмитрий Григорьевич, Дмитрий Аркадьевич, отдохните, выпейте кофе, перекусите, если нужно, освежитесь, а я пока начну подготавливать плацдарм для создания сопряжений. Процесс создания не остановится, поэтому никаких рисков здесь нет. Я совершенно не устал, поэтому останусь, ответил Шумилов, явно собираясь остаться со мной наедине, о чем прекрасно знал Дмитрий Аркадьевич и не стал пренебрегать возможностью отдохнуть. Василису и Виктора я также отправил отдохнуть. Отправил их к Ольге, которая находилась вместе с хранителем и Александром Алексеевичем. Они работали над реликвией Романовых, убирая заклинания, которые могут мне помешать. Дал императору обещание, что после того, как разберемся со всеми проблемами, верну ему амулет в первозданном виде. Я прекрасно помню все этапы его создания, да и ресурсов у меня сейчас более чем достаточно. Осуществить привязку потом, самое простое, что может быть. О чем вы хотели со мной поговорить, князь? Спросил я у Шумилова, когда нас оставили вдвоем. Вы весьма проницательный, молодой человек, и, наверное, уже поняли, что в ближайшее время абсолютно все, кто раньше в открытую выступал против Вяземских, будут стараться выйти с вами на контакт, попытаться задобрить и расположить к себе, произнес князь, делая банальную констатацию факта. Об этом уже догадывается вся империя, даже люди, очень далекие от политики, аристократии и всего, что касается отношений знатных родов. Не стану скрывать, Шумиловы также попытаются сделать все возможное, чтобы наладить хоть какой-то контакт между нашими родами. Естественно, мы вернем все, что было взято на хранение. Не стоит, перебил я князя, не стоит сейчас вообще затрагивать эту тему. Вот разберемся с обрушившимися на империю проблемами, и тогда уже можно будет поговорить. Дмитрий Григорьевич, я прекрасно понимаю ваши мотивы, но и вы должны понимать, что с некоторыми родами Вяземским не о чем разговаривать. Слишком много всего произошло, чтобы был выстроен хоть какой-то диалог. Вяземские вернулись, и мы сами возместим все утраченное, а еще многократно приумножим его. И рядом с нами не будет родов, которые 10 лет назад стояли в первых рядах палачей. Шумилов очень внимательно меня слушал и в конце просто кивнул, не выказав никаких эмоций. И это насторожило меня больше всего. Я не смог прочитать князя и понять, какие дальнейшие действия он предпримет. Здесь, как и с Ведой, будем решать проблемы по мере их поступления. Я быстро объяснил князю, в каком порядке и где именно необходимо создавать основы под сопряжение, и сам начал клепать одну за другой, буквально несколько секунд на одну заготовку. У князя на это уходило раза в три больше времени, но он и не торопился, работал тихо и размеренно, полностью уверенный в своем мастерстве. Князь мог бы стать моим учеником и подняться в мастерстве до недосягаемых другими артефактором высот. Жаль, что этого не случится. Слишком стар князь, и его уже бессмысленно переучивать. Дальше мы работали молча, пока не настало время создавать сопряжение из наших заготовок. Наступил самый ответственный момент, последний шаг перед тем, как приступить к выполнению плана по уничтожению архонтов и их повелителя. Глава 31. Никогда не думал, что скажу подобное, но вы очень удивили меня, Алексей Михайлович. Удивили в приятном смысле. Ваше видение процесса создания артефактов превосходит все, что я видел. А видел я немало, в частности, как работают лучшие артефакторы мира. И могу с уверенностью сказать, что им до вас очень далеко. Не ожидал я таких слов от Дмитрия Григорьевича Шумилова. И вообще, за время, проведенное с ним за созданием артефакта, я увидел совершенно другого человека и изменил свое мнение о нем, полученное в основном со слов других людей. Совместная работа говорит о человеке гораздо больше, чем кто-либо. Благодарю, князь. Признаюсь, я поначалу сомневался в ваших способностях, но все сомнения развеялись после того, как вы взялись за работу. Звание мастера-артефактора заслужено вами по праву. Может, уже прекратите нахваливать друг друга и приступим к последнему этапу? Перебил нас хмурый Виктор. Хмурый из-за того, что я не выбрал схему сопряжений, предложенную им, и вообще не допустил его до работы. Только я, князь Гаврилин и князь Шумилов. Каким бы удивительным ни был дар у брата и Василисы, полагаться только на него было бы слишком глупо. В первую очередь здесь нужен опыт, которого у них не было, а вот князья не подвели. Под последним этапом Виктор подразумевал накачку артефакта стихии. Вот только этот шаг мы пропустим. Смысл идти в море со своей водой, а именно это я сделаю, если сунусь в осколок девятой сферы с наполненным артефактом. Там для этого будет куда больше энергии, и при необходимости я смогу очень быстро наполнить артефакт, а использовать его еще быстрее. Последний этап мы уже завершили. Артефакт не нуждается в доработке, сказал я, и Виктор набычился, явно собираясь со мной спорить. Он прекрасно видел, что доработка нужна. Артефакт без полноценной энергетической подпитки теряет 80% своего потенциала. Виктор Михайлович, ваш брат знает, что делает. Не нужно обижаться на него. Порой взрослые поступают очень глупо и нерационально, но так просто надо поступить, не дал Виктору взорваться Дмитрий Аркадьевич. Если вы хотите, то я могу рассказать вам, как сам вижу использование этого артефакта в месте, переполненном стихийной энергией. И мне расскажите, заявила Василиса, подмигивая мне. Она, в отличие от брата, не хотела делать все на равных с мастерами-артефакторами. Ей не нужно было никому и ничего доказывать. Вполне достаточно и того, что Василиса прекрасно знает свои возможности, которые с каждым днем все расширяются. Пожалуй, сегодня впервые в истории Российской империи представитель рода Гаврилиных будет читать лекцию по артефакторике для вяземских. Это удивительно. Скажи мне об этом кто-нибудь неделю назад, и я бы долго смеялся. Дмитрий Григорьевич, не хотите и вы присоединиться к нам? В этом случае все будет еще более удивительным. Пожалуй, откажусь, вполне ожидаемо ответил Шумилов. А сразу после его слов в мастерскую вошел император в сопровождении Корчагина и Дорофеева. Последний был бледным, словно его изваляли в муке. Источник повысил выброс стихии практически вдвое. Сердца уже не справляются с поглощением такого количества энергии. Если так будет продолжаться, то уже через сутки все в радиусе 10 километров от императорского дворца будет отправлено стихией, выпалил хранитель имперского источника. Значит, нужно прекратить это раньше, пожал я плечами. Кирилл Геннадьевич, не нужно так переживать. Мы обязательно справимся с этой проблемой и защитим империю. Ваш род еще очень долго будет хранителями имперского источника. Александр Алексеевич, у вас все готово? Я спрашивал об реликвии Романовых и ее копии, вернее, ресурсах для ее создания. Это займет совсем немного времени. Копия должна лишь стать засовом, который захлопнется в нужный момент, поэтому сильно изгаляться для этого не вижу смысла. Император молча забрал амулет у Дорофеева и передал его мне вместе со всеми необходимыми ресурсами. Дальше небольшой мастер-класс, и вот у меня в руках, помимо оригинала, находится его копия. Небольшой инструктаж, в основном для Виктора с Василисой. Затем очередной разговор с императором наедине. Все никак он не хотел отпускать меня одного. И заключающим этапом стала встреча с Ольгой и хранителем. Копия Михаила Афанасьевича Вяземского стояла рядом с Ольгой, приобнимая ее. Незнающие люди с уверенностью сказали бы, что это отец и дочь. Но все присутствующие прекрасно знали, что это не так. Физическое воплощение родовой земли Вяземских, которое пришло к нам на помощь. И именно от него зависит, получится ли осуществить мой план или нет. К слову, отправленный ранее жучок уже давно достиг осколка 9-й сферы и даже установил маяки на половину архонтов. На кого именно, не имею понятия, но это и не столь важно. Главное, чтобы он успел установить их на всех. Никто не знает, как все может сложиться, и, возможно, впоследствии придется охотиться на сбежавших архонтов. В этом случае маячок будет просто незаменим. Все приготовления были завершены, и можно отправляться, но перед этим сестры и брат затащили меня в мастерскую, где уже никого не было. Никогда еще не видел, чтобы они смотрели на меня так серьезно. Даже как-то не по себе стало, словно я нашкодивший мальчик, пришедший на серьезный разговор с родителями. Одно дело, когда так смотрят чужие люди, и совсем другое, когда самые близкие. «Ты должен вернуться, чтобы не произошло», — первой заговорила Ольга. «Хранитель будет оберегать тебя, и если решит, что угроза слишком велика, моментально перенесет обратно. Не вздумай ему запрещать это делать. Я в любом случае обо всем узнаю, и тогда тебе не поздоровится». На последних словах голос Ольги задрожал, и она отвернулась, давая возможность высказать и другим. «Ты обещал, что вскоре Вяземские вновь вернут былое величие, и мы станем сильнейшим родом артефакторов в империи. Не думай, что я забыл об этом. Как глава рода, ты не можешь не выполнить данное слово. Будь осторожен. Мы ждем твоего возвращения», — закончила Василиса, не став говорить ничего лишнего. Этих слов оказалось вполне достаточно, чтобы понять, насколько сильно они боятся меня потерять. По сути, я заменил им отца и мать, да и сестры с братом стали для меня самыми дорогими людьми на свете. И меньше всего я хочу, чтобы они остались одни, по крайней мере, до тех пор, пока не буду уверен, что даже без меня они смогут справиться с любыми трудностями, которые встретятся им на жизненном пути. Предлагаю устроить самый грандиозный в империи праздник, когда вернусь. Покажем всем, что слова о возвращении Вяземских не пустышка. Вся империя будет говорить о нашем празднике, а те, кто на него не попадут, станут кусать локти от злости и обиды, ведь они не смогут вживую увидеть нашу четверку. Великое будущее артефакторики Российской империи. Мы согласны, в один голос сказали ребята и бросились меня обнимать. С моего прошлого появления здесь ничего не изменилось, разве что стихийной энергии стало еще больше, пожалуй, даже больше, чем было в девятой сфере. Повелители и архонты стали нагонять ее сюда искусственно. Наверняка нашли еще несколько подобных осколков и соединили их, сделав этот главный. И сейчас просто перекачивали сюда энергию от остальных, максимально усилив напор на земные источники. Хранитель стал гораздо сильнее и поэтому уже не прятался, как тогда. Вел себя более уверенно и вообще принял невероятно воинственный вид, нахмурив брови и слегка оскалившись. Никогда не видел отца таким, запомнил его с постоянной улыбкой на лице, радостный, уставший, счастливый, озорной, вежливый и так далее. У него была своя улыбка на все случаи жизни, и лишь для родных он использовал любящую. Так мне улыбались Виктор и девчонки, когда я отправился сюда. «Ты меня понимаешь?» – мысленно спросил я, и хранитель уверенно кивнул. «Вот и хорошо, мне нужно попасть в центр зала, в котором в прошлый раз у архонтов проходило совещание, отыскать там проход под замок и добраться до центра силы осколка. Дальше активирую артефакт, и дело сделано. Осколок будет уничтожен, и, надеюсь, что это запустит цепную реакцию. Хотя бы будут уничтожены самые крупные осколки. Мелкие пускай продолжают снабжать земные источники стихией». План был предельно прост и в то же время очень сложен. В прошлый раз хранитель смог скрыть нас от взора архонтов, но мы были на грани, даже несмотря на то, что находились от них довольно далеко. Сейчас же нам нужно проскользнуть у них под носом. Может случиться так, что сбоим. И как в этом случае все сложится, невозможно предугадать. Общался я с хранителем мысленно. С этой стороны все было отлично защищено. Сократ был сильнейшим среди архонтов в плане ментальности. Они гарантированно не смогут взломать мою защиту. Держись рядом со мной и прикрывай. В бой вступать только в случае, если на нас нападут. Попробуем провернуть все незамеченными и навсегда покончить с проблемой архонтов. Хранитель кивнул, сделал шаг, оказавшись вплотную ко мне, крепко обнял и исчез. Я же удивленно смотрел, как поверх одежды появляются доспехи, сделанные из чистой стихии земли. Хранитель решил действовать наверняка. Так он точно будет всегда находиться рядом и защищать меня. Немного попрыгал, приноравливаясь к доспехам. Ничего не мешало, не гремело, и вообще, я их совершенно не ощущал, словно доспехов никакого и не было. Прошло несколько мгновений, и само собой активировалось истинное зрение, только немного странное, отличающееся от того, к которому я привык. Потоки стихийной энергии двигались слишком медленно, словно попали в какую-то ловушку. Причем это было абсолютно везде, куда ни посмотри. Хотя в осколке девятой сферы стихия должна двигаться гораздо быстрее, чем на той же земле. Медленнее всего стихия была возле ледяного замка, который выглядел как гигантское скопление кристаллизовавшейся магии. Пожалуй, на создание этого замка ушло энергии больше, чем на создание половины всех источников, имеющихся на земле. Центр силы был хорошо экранирован, поэтому отсюда его невозможно было разглядеть, а вот ощутить получилось. Нечто невообразимо мощное и величественное находилось под замком и спало, позволяя жалким букашкам архонтам делать с собой все, что им заблагорассудится. Если центр силы был отлично экранирован, то с остальным архонты не стали заморачиваться. Стоило мне оказаться внутри замка, как сразу стало известно местонахождение каждого из них. Сейчас никаких совещаний не было, но в помещении, из которого можно было попасть к центру силы, находились трое, и среди них точно не было повелителя. Все охранники были гораздо слабее него. Сам повелитель сейчас находился довольно далеко от центра силы в компании еще одного архонта, и это был мой шанс. Необходимо торопиться. Если в прошлый раз мы крались, шарахаясь от каждой тени, то сейчас я позволил себе бежать. Хранитель прекрасно справлялся со своей задачей, полностью скрывая мое присутствие. Я не издавал звуков, не отбрасывал теней и все в этом роде. Но самое главное, меня невозможно было обнаружить даже под истинным зрением. Сам я его отключил за ненадобностью, только отвлекало. «Не, ну так не пойдет, ты посмотри на него, снова выиграл», услышал я, когда оказался в нужном зале. Все те же стол и кресла, только заняты сейчас были всего три. Центр силы охраняли Сейфер, архонт неудержимого ветра, Вальтер Архонт кромешного мрака и Валарал, Архонт удачи. Один из самых непредсказуемых Архонтов. Нужно быть готовым проиграть, когда против тебя играет Валарал, рассмеялся Сейфер, хлопнув Вальтера по плечу. На мгновение свет в помещении пропал, а Сейфер вскрикнул что-то нечленораздельное. «Никогда больше не прикасайся ко мне, в следующий раз лишишься руки», — огрызнулся оскорбленный Вальтер. Раньше он был более сдержанным, никогда не позволял себе подобных вспышек гнева, всегда находился в тени и практически не выходил из нее. Лишь в редких случаях, когда архонты собирались для обсуждения какого-нибудь, по их мнению, важного дела, а по большей части лишь для того, чтобы похвастать своей силой. Вот уже раскололась девятая сфера, и многие из нас закончили свое существование, а Вальтер совершенно не меняется, вновь рассмеялся Сейфер, который был полной противоположностью Архонту кромешного мрака. Невероятно общительный, легкий на подъем и неусидчивый, в точности соответствующий своей стихии. Он был словно ветер, залетевший в открытое окно, раскидавший документы, опрокинувший вазу с цветами и так далее. Залетел, набедокурил и отправился дальше. «И ты все никак не изменишься. Все такой же ветреный», — буркнул в ответ Вальтер. «Давайте еще партию. Ты же вновь будешь возмущаться, что я выиграл», — саркастически произнес Валарал. В одной руке у него всегда были зажаты игральные кости, которые постоянно находились в движении. Архонт удачи всегда был готов бросить кости, и удача неизменно оставалась на его стороне. «И что, будто вам это когда-то мешало? Не хочу сидеть здесь просто так, даже для меня это слишком скучно. Всегда знал, что ты нормальный мужик», — Сейфер вновь занес руку, чтобы хлопнуть Вальтера по плечу, но в последний момент остановился и просто создал порыв ветра, взъерошивший темные волосы. А Валарал принялся расставлять фигурки на игровом поле. «Отсюда я так и не смог рассмотреть, во что именно они играют. Спуск к центру силы осколка находился прямо под этим столом. Я чувствовал, как стихия вырывается оттуда, окутывая архонтов и придавая им дополнительные силы. Убедившись, что архонты не видят меня, я подобрался ближе. Теперь я смог понять, что этот стол является артефактом, и именно он запечатывает проход к центру силы осколка. Очень хорошим и умело сделанным артефактом. Даже знаю, кто его сделал. Это был прошлый я, который позаботился обо всех мелочах. Вывести из строя этот артефакт будет невероятно сложно абсолютно для всех, кроме него и, конечно же, меня. Понятия не имею, сколько времени прошло с момента уничтожения девятой сферы, но мои методы ничуть не изменились. Я, как и раньше, оставил для себя лазейку, которая дает практически мгновенный доступ к артефакту. Теперь осталось подобраться к нему вплотную и коснуться, а потом даже эти трое не смогут ничего сделать. Будет слишком поздно. Я по-прежнему был отлично защищен, и даже стихия, гуляющая в помещении, не замечала меня, принимая за часть себя. Но чем ближе я подбирался к столу, тем сильнее становилось давление. Оставалось буквально несколько шагов, когда замок сильно тряхнуло, и прямо над столом проявился магический кристалл размером со взрослого человека. Во все стороны от него отлетала стихийная энергия, заставляя все быстрее двигаться застывшую магию, и уже через пару мгновений помещение превратилось в стихийный водоворот, центром которого был я. А я все думал, кто это пожаловал к нам в гости и так старательно прячется. Уже решил, что это один из моих почивших слуг, который решил неожиданно воскреснуть. Мне не могло показаться, что совсем недавно рядом промелькнули три навсегда утраченные силы. Жар пламени и огни нельзя ни с чем спутать. Стихийная круговерть продолжала яриться вокруг меня, не позволяя даже пошевелиться, а тем временем помещение стало меняться. Теперь это была не огромный зал в ледяном замке, а подземная тюрьма, заставленная пыточными инструментами. Здесь собрались все выжившие архонты во главе со своим повелителем. Вот и нашлась моя утраченная часть. Я с нетерпением ждал этого момента, расплылся в улыбке прошлый я. Глава 32. Одно мгновение, и мои руки, ноги, шея и магия оказались в кандалах. Невероятно сложных, продуманных до мелочей артефактах, которые способны сдержать даже архонта на пике его могущества. Только здесь была допущена очень важная ошибка. Эти кандалы не смогут справиться со мной. Здесь стоял предохранительный механизм, как и на всех артефактах, созданных моим прошлым. Механизм, который я прекрасно знаю и могу взломать. Но на это потребуется время, и сколько, пока не могу понять. Так это именно та часть, что вы потеряли, повелитель. Оказавшись рядом со мной, произнес Сейфер. При этом он схватил меня за подбородок и поднял голову вверх, а затем отскочил, забрызгав меня кровью и культей, оставшейся на месте руки, которой он посмел меня коснуться. Хранитель Вяземских оказался крайне эффективен и просто оторвал руку Архонту. Правда, как ему это удалось, я не представляю. Да и почему мы еще не вернулись на Землю? В прошлый раз ему хватило мгновения, чтобы выдернуть меня, а сейчас меня успели пленить и переместить в это странное место, в мир, который был создан внутри осколка девятой сферы. На подобное был способен только Киран, Архонт пространства. Вон он стоит рядом с прошлым мной и хмурится. Похоже, понимает, что удержать меня здесь надолго не получится. Я прислушался к себе и понял, что сломать кандалы будет гораздо проще, чем могло показаться. Словно повелитель специально показывал мне слабые места. Осталось только обвести красным и написать, что бить необходимо в эту точку. Но для того, чтобы ударить, для начала необходимо накопить достаточно сил. Одна из утраченных частей, и очень хорошая. «Посмотри, что он смог с тобой сделать», — с презрением глядя на Сейфера, ответил прошлый я. Культя уже перестала кровоточить и начала формироваться новая рука. Пока еще лишь в виде чистой стихии жизни, но я уверен, что уже через полчаса Архонт будет с новой конечностью, ничем не отличимой от предыдущей. «Позвольте мне научить его, как нужно вести себя», — спросил Вальтер, в руках у которого появились черные иглы, созданные из тьмы. «Не позволю. Это часть меня. Я должен сам разобраться с ним, и только после этого поглотить», — осадил Архонта прошлый я. «Не боишься, что подавишься? Поглотить он меня собрался. Подойди и попробуй. А еще лучше забери свои игрушки, и тогда я сам к тебе подойду. Посмотрим, насколько смелым ты будешь в этом случае». Мои слова остались без внимания. Прошлый я даже не обернулся, продолжая говорить с Вальтером. А вот другие архонты все отлично слышали, и было прекрасно видно, что мои слова их задели. Раз я оскорбил их повелителя, то оскорбил их всех. Сколько бы времени ни прошло, архонты никогда не изменятся. Все такие же тщеславные, надменные, полностью уверенные в том, что нет и не будет никого сильнее их. Вот только это утверждение развалилось на части сразу после того, как они назвали меня своим повелителем. А еще я поглотил трех архонтов, и их силы сейчас были при мне, пусть и скованные кандалами, ключ к которым я продолжал подбирать. Надеюсь, что вам все понятно и подобного больше не повторится. А теперь оставьте нас, возвращайтесь в замок и следите за тем, чтобы все шло строго по плану. Осталось подождать еще совсем немного, и мы сможем подмять под себя первую сферу, а затем воссоздать утраченное. Чтобы создать что-то новое, необходимо уничтожить старое, многозначительно произнес Харна. Очень давно мы не понимали этого и в своей гордыне решили, что сможем одолеть одного из нас, далеко не самого сильного Архонта, и поплатились за это. Ты бы еще вспомнил, что было, когда мы все только начинали свой путь к вершине силы девятой сферы, фыркнул Чини. Архонт бесконечной водной глади. Он мог создавать моря и управлять ими, но это только в девятой сфере. За ее пределами Чини мало чем отличался от сильного архимага. Поэтому он был практически единственным архонтом, который никогда не покидал девятую сферу. Он родился и вырос в ней, а теперь еще и умрет. В этом я могу ему поспособствовать. Если ты хочешь, то я могу показать, совершенно не обидевшись, предложил Храна. Чини резко отстранился, словно боялся, что Храна затянет его во временный водоворот, и придется расхлебывать последствия. Слишком опасно играться со временем, не зная, как все на самом деле работает. Единственная оплошность может привести к непоправимым последствиям, даже для архонтов.